Глава пятая. Пока не достроен дом офицеров, а судя по замыслу, это будет дворец, я вынужден кормить вас в предприятии общественного питания, которое лучше всего характеризуется русским термином «живопырка». Майор Скворцов говорил очень по-своему. Бегло, складно, щеголевато, голосом натянутым, как струна, с каким-то даже легким дребезгом на гласных, как будто звон невидимых шпор молодцевато сопровождал каждое слово. Наверное, из-за контраста манеры говорить и содержания все вместе выходило почему-то очень смешно. «А он ничего», — подумала Лида Ромнич. «Хорошо, что он за мной зашел». Столовая помещалась в нескладном одноэтажном здании с грибообразной пристройкой. У входа росло деревце на подпорке с тремя жалобно растопыренными ветками. Пыльные серо-зеленые листья, скрученные от жары полутрубочками, словно просили пить. На дереве висел плакатик «Старший техник-лейтенант Неустроев». «Почему старший техник-лейтенант?» «Гримасы быта», — отвечал Скворцов. «Заместитель по тылу, генерал Гиндин, после неудачных опытов по озеленению городка, распорядился прикрепить каждому офицеру персональное дерево, за которое означенный офицер отвечает головой. Судя по состоянию данного конкретного дерева, голова старшего лейтенанта техника Неустроева находится в угрожаемом положении». «Ну-ну», — сказала Лида, — «а проще говорить вы не можете?» «Если надо, могу», — смеясь ответил Скворцов. Они вошли в дверь с надписью «Общий зал». В довольно обширном помещении толпились столы, покрытые сивой клеенкой. На столах ножками вверх стояли стулья. Уборщица мела пол, сердито шаркая веником. «Здесь, кажется, уборка», — нерешительно сказала Лида. Ее робкий тон воодушевил Скворцова. «Ничего, ничего, проходите». Он провел ее между столиками, под раскаленным взглядом уборщицы, к дальней двери с табличкой «Зал номер 2». «Пользование, кроме старших офицеров, воспрещается». Лида опять замялась. «Будьте спокойны», — сказал Скворцов. «Вы имеете дело со мной. Пока я здесь, вам обеспечен офицерский харч». В маленьком зале номер 2 было светло и даже довольно игриво. Белые занавески, веселенькие, трафаретиком, стены, голубые клеенки. Между окнами висел плакат с лозунгом «Предотвратим залет мухи», а сами окна были забраны частой проволочной сеткой. Несмотря на это, мух в зале было порядочно. С потолка свисали безопасные для них высохшие от жары липучки. Горячий солнечный свет крутыми, твердыми, какими-то столбами входил в окна. За столами уже сидели сегодняшние попутчики. Лида кивнула им и села, осматриваясь. На стене напротив висела большая масляными красками картина, по-видимому, копия с Васнецовского «Ивана Царевича на сером волке», но копия вольная, фантастическая. Писанная явно неумелой рукой, она дышала какой-то дикой искренностью. Сказочные липоватые цветы розово светились в лесной черноте. Царевич, глупый, пучеглазый, до одури, крепко держал поперек туловища поникшую в обмороке девицу. Ее рыжие волосы летели в бок, как пламя горящего самолета. Волк, насмешливо улыбаясь, вывалив язык, скакал прямо вон из картины, грудью на зрителя. «Вас, кажется, заинтересовало данное произведение изобразительного искусства?» — спросил Скворцов. «Даю пояснение. Всегда мечтал работать гидом. Это грандиозное полотно писал местный самодеятельный художник, майор Тысячный, страдает безответной любовью к живописи». «Почему безответной?» «А неужели вам нравится?» «Чем-то да». «Пронзительная картина», — подтвердил генерал Сиверс. «Я бы ее купил». «А он не продает своих работ, этот Тысячный?» «Кажется, нет». «Жаль, я бы купил». Чехардин, прищурившись, взглянул на картину. «Народный примитив. В Впрочем, не без чего-то. «Вы это серьезно?» — по-детски спросил Ваня Манин, перебегая глазами от лица к лицу. «Ну, значит, я дурак». «Я тогда тоже дурак», — сказал Скворцов. «Никакой художественной ценности в этой картине я не вижу, хоть убейте». «Правильно», — поддержал его Теткин, — «я тоже не вижу». «Говорят, в капиталистических странах ослу кисть к хвосту привязывают, он и рисует, а потом эти картины продают за большие деньги». «Молчите, Теткин», — отмахнулась Лида и повернула к Скворцову страдающие глаза. «Вы ничего не видите в этой картине?» «Нет, ничего вы не видите. Какие же вам картины нравятся?» «Какие? Ну, многие», — неопределенно отвечал Скворцов. К этому вопросу он был не подготовлен. В живописи он был слаб. Он вообще во многих вещах был слаб и отлично это сознавал, но до того был восприимчив и чуток, и к тому же так хорошо владел речью, что зачастую с полуслова понимал, что к чему, и умел казаться неопытному глазу чуть ли не знатоком. Сейчас он тянул время, чтобы поймать намек, хоть маленький. Тут бы он развернулся. «Какие же именно?» «Фу ты, черт, как на грех! Он не мог вспомнить ни одной картины, ни названия, ни художника». Одна, впрочем, сейчас представилась ему очень отчетливо. Тюремная камера, вода, крысы на кровати, бледная женщина с открытыми плечами, откинувшая голову в страшном отчаянии. «Красивая картина! Как же ее...» «Не ждали!» — подсказал Джапаридзе. «Да, не ждали, конечно, неплохая картина», — мгновенно подхватил Скворцов и только что собрался по поводу этой совершенно неизвестной ему картины сказать что-нибудь этакое общее, ни к чему не обязывающее, как ему стало стыдно халтурить при этих простых и печальных серых глазах. Неожиданно для себя он признался: «По правде говоря, я ничего не понимаю в живописи». «Я так и думала». Разговор об искусстве на этом кончился, потому что вошла официантка в белом передничке, толстенькая, румяная, лакированная, до того похожая на кустарную матрешку, что хотелось разнять ее и вынуть другую. «Симочка!» — закричал Скворцов. «Здравствуйте, деточка! Вы цветете, как роза. Рад вас видеть. Посмотрим, чем вы нас накормите. Не знаю, как другие, а лично я уже почти умер от голода». Симочка лупнула на него круглым синим глазом и сказала: «Блюдов нет. Супа не в чего ложить». «Ай-яй-яй-яй! Как же так?» «Да ничего, мы зараз намоем, давайте заказы приму». «А что у вас есть?» «Борщ, котлеты». «Борщ БС?» «Сметану всю покушали, осталось только для генеральского». «А вы, Симочка, как-нибудь «а?» — подмигнул ей Скворцов. Симочка, не отвечая, записала: «7 борщей, 7 котлет» и вышла. «Делать нечего», — сказал Скворцов. «Придется ждать, пока будут намыты эти блюда. Так здесь называют глубокие тарелки». «Черт, я здесь почему-то всегда жрать хочу», — пожаловался Теткин. «Пока ожидать можно и загнуться». «Теткин, тебе необходимо усвоить лучшие черты русского народа. Ясный ум и терпение», — сказал Скворцов. «Вот, например, в нашей тяжелой ситуации что может сделать терпеливый человек? Отвлечь себя от пошлой мысли о еде чтением художественной литературы». Он снял с углового столика серую тетрадь с карандашом на веревке. «Перед вами, как следует из надписи на обложке, книга жалоб и предложений. Предложения, как обычно, отсутствуют или интереса не представляют, зато жалобы...» Сам Чехов мог бы позавидовать. Ему все еще было неловко, что он осрамился с живописью, и он особенно напирал на Чехова. Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа. «Читай, читай», — сказал Теткин. «Знаем, что грамотный». «Внимание!» — начал Скворцов. «Пример номер один. Скромная, сдержанная, немногословная жалоба, полная, несмотря на это, подлинной душевной боли. Прошу обратить самое серьезное внимание на обслуживание посетителей столовой, которое происходит крайне медленно и грубо. Подполковник Ляхов». «Погодите смеяться. Главное здесь не жалоба, а ответ на нее. Товарищ подполковник, рассмотрев вашу жалобу, факты не подтвердились, ибо ваша грубость отвечалась взаимностью. Зав. Столовой Щукина». Засмеялись все, кроме Лиды Ромнич. Нет у нее чувства юмора, что ли? «Зав. Столовой Щукина талант», — сказал генерал Сиверс. «А вот», — читал дальше Скворцов, — «жалоба номер два. Крик души, оставшийся без ответа». «Слушайте, это почти стихи». «Возмущен приготовлением гуся. Сырой совершенно, да к тому же, вероятно, старый гусь. Снимет ли кто-нибудь пробу с подобного деликатеса, как гусь?» Подержал в зубах и положил обратно в тарелку. «Уплатил 3,15. За что?» Засмеялись все, даже Лида. Она смеялась, словно с неохотой, нагнув голову и отвернувшись, по-детски вытирая слезы ладошкой. И Скворцов рад был, что она смеется. Ужасно рад. Хорошо смеялся и Чехардин. Он все повторял «гусь, гусь, гусь» и опять начинал хохотать. Смеясь, он казался куда добрее и проще. А вот еще начал Скворцов, но не закончил. Появилась Симочка с подносом, на котором в два этажа громоздились тарелки. Борщ был коричневый, пожилой, очевидно, не раз разогретый, но зато в каждой тарелке плавал кружочек сметаны. «Ай да Симочка!» — завопил Скворцов. «За сметану вас расцеловать надо!» «Я мужняя жена», — рассудительно ответила Симочка. Принялись за борщ. Тут отворилась дверь, и, неся перед собой живот, вошел огромного роста, толстоплечий, львино-седой генерал. Бодро подрагивая плечами и грудью, он направился прямо к столу, за которым сидел Сиверс. «Здравия желаю, товарищ генерал. Меня зовут Гиндин Семен Миронович. Вы меня еще не знаете, зато я вас знаю». «Ничего, теперь вы меня узнаете. Раз уж приехали в мое хозяйство, вам придется меня узнать. Прошу свободно обращаться по любому вопросу. А сейчас я за вами». «Мне только что донесли, что вы собираетесь обедать здесь, во втором зале». «Зачем же? Для таких гостей, как вы, у нас есть другой зал специальный». «Напрасно вас сюда даже пустили. Надо было направить прямо туда. Но, знаете, пока дисциплинируешь этих людей...» «Пройдемте со мной, товарищ генерал». «Вольно», — сказал генерал Сиверс. «Садитесь». Это Гиндину не понравилось, но он придвинул стул и сел. «Так как же, пойдем?» «Да нет уж. Лучше я здесь останусь, со своим народом». Сиверс обвел рукой присутствующих. «Я, знаете, из тех руководителей, которые неразлучны с народом». «Вольному воля», — сказал генерал Гиндин, начиная сердиться, но сохраняя светский тон. «Все-таки я еще раз советую пойти. Угощу жареной уткой». «Уткой, говорите?» Сиверс как бы задумался. «Нет, покорнейше благодарю, не надо». Огорчен, но вынужден отказаться. «Кстати, пользуюсь случаем выразить вам свое восхищение». «По какому поводу?» «Изумлен тонкостью обращения, достигнутой в уверенной вам части». «В каком смысле?» — щекотливо спросил Гиндин. «В гоголевском. Помните, у нас на Руси, если не угнались еще кое в чем другом за иностранцами, прошу прощения, не я, Гоголь, то далеко перегнали их в умение обращаться. У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим 200 душ, будут говорить совсем иначе, как с тем, у кого их 300. «Поражен вашей прекрасной памятью», — прервал его генерал Гензин. «В других условиях я душевно рад был бы вас выслушать, но теперь меня призывают дела. Служба, знаете ли, долг службы». «Скажите. А вот у меня времени как раз сколько угодно, тем более, что в уверенной вам столовой не очень-то торопится со сменой блюд. Прошу вас, прослушайте еще один, только один поучительный отрывок». «Мне, право же, некогда». Генерал Гендин стал вставать. «Одну минуточку», — засуетился генерал Сиверс, удерживая его за руку, — «в качестве личного одолжения». Чичиков заглянул в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся. «Не понимаю, какое это имеет...» «Сейчас поймете. Помните, как о них было сказано в газетке? Город наш украсился благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых дерев». «Мне право». И было умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали и струили потоки слез в знак признательности господину градоначальнику. У Гендина покраснел лоб, он встал. «Я вас понял, товарищ генерал. К вашему счастью, я долго служил на Кавказе и усвоил заповедь. Гость — лицо священное. Выше всего долг гостеприимства. Несмотря на это, я все же сообщу вам свое мнение по затронутому вопросу. Легче выучить наизусть Гоголя, чем вырастить хотя бы одно дерево. Будьте здоровы». Он поклонился и вышел. Дверь с ветром захлопнулась. «Забавное кино!» — захохотал Теткин. Генерал Сиверс невозмутимо принялся за свой остывший борщ. Лида Ромнич спросила: «Это тот самый генерал Гендин, который каждому дереву прикрепил офицера?» «Тот самый», — ответил Скворцов. «Любопытный человек, кстати говоря». «Матерый бюрократ», — полуутвердительно спросил Ваня Манин. Он очень ценил формулировки и каждое явление сразу старался увязать с терминологией. «Ну нет», — ответил Скворцов, — «что хотите. Властолюбец, деспот, хам, но не бюрократ». «Власть любит, что верно, то верно», — поддержал Теткин. «Он тут таких строгостей понавел. Этой зимой, знаете, как здесь бывает холодно, вызвал он одного капитана стружку снять, а тот в шинели. Гендин на него. Почему в шинели? Холодно, товарищ генерал». «Ничего. Снимите, сейчас вам будет жарко». Теткин захохотал. «Самодур?» — с надеждой спросил Манин. «Пожалуй, и самодур», — ответил Скворцов. «Но только его это не исчерпывает. Гендин — сложное явление. Энергичен, умен, талантлив, дело у него горит. Знаете, что здесь до него было? Пустыня, глушь, дичь. Одни землянки да помойные ямы. За водой на реку с коромыслом ходили. Весь наш городок. Это же Гендин построил. И в каких условиях? Жара, воды нет. Люди от болезней так и валятся». Скворцов говорил горячо и почему-то даже без юмора. Его поддержал Чехардин. «Согласен с вами. Генерал Гендин — любопытнейший тип. Это хозяйственник особого рода, хозяйственник-гений. Такие могут вырастать только у нас, выковываются в процессе преодоления трудностей. Вы подумайте только, каково хозяйственнику в наших условиях. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево сам погибнешь. А этот Гендин ни черта не боится. У него к законам отношение конструктивное. Если надо, заплатит сверхурочные, проведет расходы по другой рубрике, из-под земли достанет лимитные фонды, бездельника уволит, хорошего работника переманит. вместе с тем, без сомнения, субъективно честен, никогда ничего не сделал для себя лично. Здесь ему предлагали отдельный коттедж, отказался, так и живет в гостинице. «А семья?» — спросил Манин. «В Москве», — ответил Теткин. «Жена пожилая, дети взрослые, чего они сюда поедут?» Он к себе выписал папу, занятный, между прочим, старик. Так и живет, вдвоем с папочкой, очень любящий сын. Так долго жить в разлуке с семьей, это может привести к моральному разложению, — заметил Манин. «Не беспокойся, уже привело», — засмеялся Теткин. Генерал Сиверс положил ложку и сказал: «Достойный человек, зря я его обидел, попутал бес». Симочка внесла вторые.